признают, что уже сегодня мороженая рыба занимает первое место среди импортируемых ею товаров. Одна из 50 крупнейших частных держав мира. Список коммунистских предприятий в Соединенных Штатах Америки очень длинен. И было бы лишним входить в детали дел каждого. Бывший американский коммунист, перешедший в антисектантское движение, насчитал в 1985 году 110 предприятий, холдингов и магазинов розничной торговли в 18 штатах. Отметим только основные секторы деятельности, куда Мун вложил капиталы. Он владеет множеством небольших аптек-бакалей, открытых 24 часа в сутки, во главе которых чаще всего стоят выходцы из Азии. В Калифорнии, Детройте и Чикаго его последователи держат множество лавочек, специализирующихся на торговле цветами, целебными средствами, в том числе и женьшенем, и подарками. Такова в общих чертах его розничная торговля. Тон Иль, Сейлу и Ильхва занимаются производством и сбытом продукции крупных корейских и японских заводов. И, наконец, семья тратит огромные суммы на поддержку ультраконсервативной прессы, что свидетельствует о влиянии и могуществе отца. Крупное агентство путешествий в Калифорнии, фирма по производству аудиовизуальной продукции Telecolor Studio в Александрии под Вашингтоном, строительная фирма Monumental Construction at Mowling в столице Соединенных Штатов и пищевая фирма US Foods Corp дополняют общую картину. Все эти предприятия, от рыболовных до торгующих в розницу безделушками, в тот или иной момент их жизни имели дело с таинственной Unification Church International. Таинственная Unification Church International, основанная официально в феврале 1977 года, она начала свою деятельность с декабря 1975 года, когда был открыт ее первый банковский счет. Статус общества без цели прибыли теоретически позволяет ей по американскому законодательству не платить налога на доходы. В уставе указано, что ЮЧИ действует исключительно в религиозных, благотворительных, литературных и научных целях. И основной задачей ее является помогать, советовать, координировать и направлять деятельность церквей единения во всем мире. Благочестивые пожелания. С декабря 1975 года до конца 1978 на ее основной банковский счет поступает от 7 до 10 миллионов долларов для финансирования первоочередных промышленных и коммерческих дел американской семьи. News World Communication, группа прессы, International Oceanic Enterprise, фирма, чьими дочерними предприятиями являются International Seafood Gloucester, US Marine Corporation, US Foods, Ильхва American Corporation и One Up Corporation, второй холдинг группы. Деньги, естественно, поступают из Японии и Кореи. Маршрут этих капиталов не всегда ясен. Обычно такие операции совершаются международными банковскими переводами. Зачастую эти долгие и бюрократические процедуры связанные с проверкой действующего обменного курса в Японии и Корее. В 70-х годах